А если серьезно, то я на вашем месте его прямо тут и прибила бы. Наглая, беспринципная сволочь. Такой мать родную продаст». «Такой как раз навряд ли продаст, Верочка», — задумчиво проговорил Шону. «Люди, декларирующие отсутствие принципов и моральных устоев, как правило, делают это в защитных целях. Слишком силен внутренний конфликт их сознания с подсознанием. Чем отчетливее они осознают, что поступают дурно, тем громче сие отрицают, дабы заглушить мучительное скрежетание совести. Обратите внимание на то, что, предложив нам убить его людей, сам герр Рудольф от этого устраняется, хотя знает, что они-то его в случае провала прихлопнут, не задумываясь. Этот ваш поклонник вообще не то, за что себя выдает, насколько я понимаю. Ему сейчас очень страшно. Он ведь прекрасно понимает, что натворил. Вот и ведет себя вызывающе, хорохорится, диктует условия. А всем своим существом взывает о помощи. Выходит, мы должны его пожалеть? Несомненно, но попозже, если получится. Так мы что, принимаем его условия? У нас не то чтобы были альтернативы, но убивать его людей мы, разумеется, не станем. «О, Господи, а это почему? Они же враги!» «Потому что не убей», — ответил за Шона Мартин. «Мотя, вы здравомыслящий человек. Вы были на войне, скажите им». «Что я могу сказать? Наверное, они правы. Уж на что я моральный тип, а не могу резать глотки спящим людям. Ну так разбудите их перед этим». «Будить усталых людей — это и вовсе зверство. Нет, пока они не попытались нас убить, я на такое не пойду и не упрашивайте». «Ну вас с вашими шуточками!» — Вера задохнулась от возмущения. «Дураки какие-то, ей-богу!» «Вы непоследовательны, моя дорогая!» — мягко упрекнул ее Шона. «Гера Рудольфа вы клеймите за беспринципность, а нас ругаете за противоположное». «К тому же вы меня не дослушали. Мы не станем убивать их из-под тишка, а сделаем это в честном бою». «Ой, уже делайте, что хотите!» Вера безнадежно махнула рукой. «Вас ведь все равно не переубедишь. Я-то считаю, что прав как раз этот подлец Рудольф». «Он прав только в одном», — сказал Мартин, поднося ей отвар в жестяной кружке. «В том, что во всей этой истории виноват только я. Никогда не прощу себе. Каким я тогда был ослом?» «Каким-каким? Молодым», — сказала Вера и вдруг хлопнула себя по лбу так звонко, что все подскочили на местах, а Марти расплескал свое варево. «Осел! Вспомнила!» «Что с вами?» — высказал общее беспокойство Шона. «Что вспомнили?» «Молодой осел, сын Подъеремной, из книги пророка Захарии. Когда Марти рассказывал мне сказки про деревянных человечках, я вспомнила одну интересную историю, но потом все так завертелось, что я забыла. А вот теперь она вернулась, совершенно не к месту. Как испорченный автомат, знаете, когда в него вдруг проваливается застрявшая монетка». «Из книги Захарии? Ну-ка, ну-ка, поведайте нам, пожалуйста. Только мы, с вашего позволения, займем удобные позиции у окошек, а вы держите под наблюдением дверь». «Вот, мы готовы внимать», — сказал Шона, когда все разошлись по местам. «Не знаю, зачем, потому что... Впрочем, почему бы и нет? Не все же... вам меня лекциями развлекать». Когда мы говорили про Пиноккио, у меня выстроилась цепочка ассоциаций. Пиноккио, которого превратили в осла. Луций из «Золотого осла» Апулея. Апулей, который был известным мистагогом и неопифагорейцем, культ осла в Древнем Египте. Потом вспомнила, откуда эти ассоциации взялись в моей голове. Году в 22-м или 23-м, еще гимназисткой, я прилежно бегала на семинарии профессора Петербургского университета Жебелева, готовилась к поступлению. Однажды попала на доклад со странным названием «Ассилиана», который делала, на удивление, зрелая для студентки дама по имени Ольга Фрейденберг. Ольга Фрейденберг, годы жизни 1890-1955. Советский филолог, классицист, культуролог, фольклорист, антиковед. Организовала первую в СССР кафедру классической филологии в 1932 году в Ленинградском университете. За сотрудничество с МАРом была лишена возможности публиковать свои работы. Некоторые труды Фрейденберг увидели свет лишь после 1973 года, но большинство до сих пор находится в рукописях и готовится к изданию. Позже узнала, что она кузина моего любимого поэта Бориса Пастернака. Ну, то есть это она меня с ним и познакомила впоследствии, неважно. Фрейденберг, Пастернак, подал голос Бэйр со своего поста. Они не из Одессы часом, а то уж больно фамилии знакомые. Она, кажется, да. Какая разница? Так вот, доклад настолько меня поразил, что по его окончании я преодолела робость и пошла знакомиться с докладчицей, которая меня тоже очаровала. Речь в сообщении шла о том, почему Иисус в Евангелиях въезжает в Иерусалим на осле. «Так-так-так, крайне любопытно», — подбодрил Веру Шона. Восстановить детально двухчасовую лекцию по памяти, конечно, не смогу, но в общих чертах там говорилось про глубинные корни ритуального въезда в город на осле. Очень подробно и убедительно доказывалось, что в древних земледельческих культах осел, как и рыжие люди, Марти, был олицетворением солнца в его губительной ипостаси. Чтобы заставить солнце служить, его символ, осла, надобно было связать и подчинить. После чего укротивший его человек, который изображал в мистерии Бога-Спасителя Матери-Земли, торжественно въезжал через городские врата и при всеобщем ликовании следовал к храму, где происходил сам акт спасения, то есть оплодотворение богини-матери. Считается, что зачастую этот акт осуществлялся прилюдно и в самом прямом смысле между усмирителем осла и главной жрицей храма. «Никогда не забуду, Марти, как деликатно ты просвещал меня на предмет храмовой проституции». «Я же не знал». «Это было так мило». Далее. Фрейденберг полагает, что в некоторых случаях происходила контаминация образов осла и наездника, в результате чего в мистерии иногда участвовали уже только осел и блудница, которую называли «онобатой», едущей на осле. Однако слово обозначало еще и совокупляющуюся с ослом. Все это описано у Апулея, как вы, несомненно, помните. Отголоски же этой традиции можно было видеть в Вероне, где до сих пор поклоняются мощам ослицы, и в христианской Франции, где существует культ святой Анессы, то есть ослицы по-французски. А в средние века также проводились приуроченные к бегству Марии в Египет богослужения и литургии, при которых осла наряжали в богатые церковные одежды и возили на нем пьяную шлюху, причем даже высшее духовенство ревело по-ослиному и надиралось вместе с паствой вином до положения рис. Таким образом, говорила Фрейденберг, ослица почиталась как символ Богородицы, а ее осленок — как символ самого Иисуса. Еще она рассказывала, мне тоже это встречалось в разных источниках, что многие античные авторы уличали евреев в поклонении золотой ослиной голове, якобы хранившейся у них в храме, и что впоследствии навет осла почитания и осла ложества перекинулся и на христиан.